красный треугольник, красная заря, красный путиловец, шлем вам, подлинному пролетарскому артисту, наш пролетарский привет. Мы далеки от мысли посылать вам живые цветы, так как это буржуазная манера, а мы выражаем вам свою благодарность простым пролетарским спасибо. В каждом письме характер автора. Уже одним этим они могут быть ценны. Сотни характеров, стремлений, состояний, желаний, просьб. Стихийный автопортрет народа. Этот портрет всегда был передо мной. Я знал, кому пою. Эти письма мне симпатичны еще и потому, что в них встречается немало забавного, хотя авторы об этом вовсе не заботились. Забавность начиналась чаще всего уже с адреса. Адреса на конвертах бывали самые неожиданные, и в них тоже выражалось отношение автора к адресату. Большинство конвертов было, конечно, оформлено по всем правилам: город, улица, дом, квартира, имя, фамилия. Но одесситы писали на конвертах одесскому консулу в столице Леониду Утесову. Те, кто не знал адреса, полагались на почту и прямо обращались к ней. «Почтальоны города Москвы, прошу передать письмо Утесову Леониду». Некоторые писали просто «Москва Леониду Утесову», а то и вовсе без города «Леониду Утесову». Иногда уточняли «Большой театр Утесову», «Союз писателей», «Справочное бюро», «Театр Утесова», «Композитору Утесову», «Комитет искусств» или «Самому веселому артисту», «Самому популярному певцу», один раз даже «Профессору». Иногда стояла пометка «Заказное и важное». Некоторые письма из Москвы были посланы в Одессу, откуда они снова возвращались в Москву и тогда уже попадали ко мне. Любопытно, после того, как телевидение показало фильм с песней «По жизни», а в нем кадр с двухэтажным домом в треугольном переулке Одессы и номер дома, по этому адресу, но только в город Москву, стали приходить пачки писем. Но так как такого адреса в Москве нет, то письма приходили все-таки ко мне. Но и в Одесской треугольный переулок, дом 11, пришло около сотни писем из Москвы и других городов. Я приношу искреннюю благодарность почте за то, что эти письма всегда меня находили, даже если я на них назывался Леонид Сергеевич или Леонид Николаевич. Потому и были разными эти письма, что писали их разные люди, рабочие и школьники, военные и учителя, бухгалтеры и колхозники, инженеры и строители, полярники и геологи, люди без определенных занятий и даже заключенные. Много писем приходило от самодеятельных коллективов и участников самодеятельности, которые сообщали, что на смотре будут петь песни только из веселых ребят. Просили совета, как лучше поставить концерт, составить оркестр, исполнить ту или иную песню, подобрать репертуар. Просили выслать ноты, слова песен, пластинки, помочь обзавестись музыкальными инструментами. На эти письма я всегда отвечал, как мог, помогал, радуясь тому, что столько повсюду любителей стремятся овладеть искусством исполнения как можно профессиональнее. Многие просили прослушать их, дать совет, как развивать свой талант, помочь поступить учиться в музыкальную школу, взять в свой джаз. «Здравствуй, дядя Леня! Мне 16 лет, я играю на саксофоне в Уфимском кинотеатре «Янолив» в составе джаз-оркестра из 13 человек. Хочу я поступить в музыкальный техникум, но не принимают, потому что нет класса саксофона. Вообще все старые музыканты в техникуме считают джаз вредом человечества в нашей стране».